В глазах потемнело от боли, когда он их открыл. Уж лучше быть слепым. Он не мог перевернуться, держась за руку. Пришлось сесть. Порыв ветра вновь подхватил его и опрокинул. На какой-то краткий миг его глаза широко раскрылись, и он увидел мучительную, но отчетливую картину пещеры позади голубого граната. Потом опять упал ничком. Ноги по потоку, пальцы на ногах в волдырях, руки тащат влома за руку. И пополз, извиваясь, как слепой высохший червь, прочь от печи. Он почувствовал, что выползает из адского грота, но не запомнил ничего, что с ним случилось после того, как он заглянул в дальнюю пещеру. Возможно, он отчасти находился без сознания и полз инстинктивно. Атон обернулся, чтобы посмотреть на руку, в которую вцепился, и обнаружил, что влом все еще к ней присоединен. Другая его рука по-прежнему сжимала гранат. Атон лихорадочно глотнул воды из меха, оставленного в нише. Затем приложил обе руки ко рту, чтобы не дать бесценной жидкости изрыгнуться. Его мех был теперь пуст. Он нашел мех влома и влил остатки в ничего не сознающего товарища. Это было необходимо. Волдыри и синяки покрывали все его тело. «Почему мы не догадались перелить воду в один мех, а другой использовать как щит?» — подумал он, слишком утомленный для того, чтобы на себя сердиться. Влом, наконец, пришел в себя. «Надо выбираться отсюда», — прохрипел он. Сжимая свое сокровище, он повис на Атоне, и они, шатаясь, побрели по туннелю. Силы вернулись к ним, когда суховей смягчился расстоянием. Ветер ослаб и охладился, их движение ускорилось. Ветер подталкивал их в спину. Но это, оказывается, было еще не все. Влом затормозил у крутого спуска. «Пятый, смотри!» Маленькое чудовище перегородило дорогу. Животные в Хтоне — редкость, и человек их почти не видит, но они существуют и неизменно ужасны. Химеры худшие из них, однако есть и иные страшилища. Это напоминало ящерицу длиной сантиметров 20, красную, как гранат. Глубоко посаженные злые глазки горели огнем. Морщинистая челюсть откидывалась и захлопывалась в напряженных спазмах. «Саламандра!» — прошептал Влом. Атон слышал о них. Миниатюрные огненные ящерицы населяли наветренные пещеры. Они были стремительны, мерзки, могли высоко прыгать, а их крохотные челюсти выделяли смертельный яд. Легкая царапина, одна капля на обожженной коже, и все кончено. «Ее надо обойти», — сказал Атон. «Как? Опять назад?» Саламандра не дала им времени на обсуждение. Она рванулась вперед, цепляя толстыми ножками за камни. На вид неуклюжая, она делала добрых 5 километров в час против ветра. Атон и Влом молча повернулись и побежали по туннелю. Ветер хлестал с новой силой, толкая людей назад. Ящерица преследовала их со зловещей настойчивостью, отставая, но не слишком. Было очевидно, что она способна бежать дольше измученных людей.